Глава 30. Значит, все? Отпускаем его? Кого? Издеваешься? Хочу, чтобы ты убрал руки, потому что мешаешь мне. Понял, понял. Отходит наконец-то, возвращаясь к малышу, но тот начинает плакать. Приходится оставить готовку и взять его на руки. Как ты родила? Кто принял роды? Он и принял. Тот, кто меня похитил. Он врач? Сереж, что ты пытаешься сделать? Установить справедливость? Ее все равно не будет никогда. Сама-то ты понимаешь, чего хочешь? Сама? Понятия не имею. Раньше я хотела тебя себе. Адски, до боли. Мне казалось, что можно пойти на все. Даже обманом забеременеть. Даже попытаться вас рассорить. А сейчас вот ты здесь. Наверное, приложив немного сил, можно даже попытаться помочь тебе забыть Лушу, но я не хочу. Пока не хочу. Но не могу гарантировать, что через месяц все изменится. Психолог говорит, что у тебя стокгольмский синдром. Это когда... Я знаю, что это такое. Я не рвусь к своему похитителю. Я не могу сказать, что люблю его, но и реально ничего плохого он мне не сделал. Он уже раз сбежал из тюрьмы. Думаешь, не сбежит опять? Думаю, он будет гораздо злее в том случае, если я посажу его. Как думаешь? Думаю, что смогу тебя защитить. Это в том случае, если я буду под постоянным контролем. Да и то, сколько таких случаев, даже в вашей семье, когда под охраной похищали детей. Я не хочу бояться. Можно я просто буду спокойно жить? Правильно ли я понимаю, что ты практически прямым текстом сказала, что Булат Ахметов — это твой похититель? Я сказала, что хочу спокойно гулять по парку и не оглядываться каждый раз по сторонам. Успокаиваю, наконец, малыша, опускаю обратно в люльку и возвращаюсь к готовке. Меня еще штормит. Собственные слова крутятся в голове. Желания, цели. Я не понимаю, чего хочу и к чему стремлюсь. Еще неделю назад я просто хотела домой, в город, к людям. Теперь здесь я чувствую себя не в своей тарелке. Кажется, словно я что-то потеряла, а найти не получается. И Сережа не помогает, наоборот. Эти его слова о справедливости кажутся смешными. А про стокгольмский синдром? Где-то есть доля правды. И я совру, если скажу, что не скучаю по своему медведю. Но кто я для него? Средство достижения цели? Баба на месяц? Секс-игрушка? Он не знал, напишу ли я на него заявление, но сделал вид, что не знает меня. Обезопасил себя, да. Показал свое отношение, тоже да. Получается, что я как была никому не нужна, так и осталась. Разве что Юре. Вот кто действительно нуждается во мне. Для всех остальных я лишь обуза. На следующий день меня посещает мама. Одна из тех светских леди, которые легко закроют глаза на мужскую измену, но сделает все, чтобы о ней никто не узнал. Она часто говорила мне, что Сережа — прекрасный вариант. Мне казалось, что я готова быть такой, как она, жить по тем же принципам, главное, с любимым. А теперь мне кажется это все пустым. Словно там, в лесу, произошла перезагрузка, и смотришь на всех иначе. Словно спали розовые очки, и я вижу уродство там, где раньше видела красоту. Мама столько сил вкладывает в то, чтобы выглядеть привлекательно, только вот забывает одну вещь, что красота не вернет ей молодость, а муж продолжает изменять практически в открытую. И вся ее жизнь — бутафория. И в этой бутафории хотела жить. И я. «Сережа не ночевал дома?» Пьет она чай, заигрывая с Юркой. Я сажусь за стол, смотря на маму, отмечая новый цвет волос. «Ночевал. В другой комнате». «Ну, милая, физически ты здорова. Пора двигаться в его направлении, раз с Лушей они расстались. А то ребенок долго его не удержит, сама понимаешь». «Мама, остановись. Просто закрой рот». «Василина?» Ты даже не спросила, как я. Как ты вообще живешь с этим? Я спросила у врачей. Мне сказали, что физически ты не пострадала и вообще поменьше экспрессии. А то ходят слухи, что ты добровольно жила с этим дикарем. Добровольно? Ты о чем вообще? Ну, понимаешь, следов насилия нет, синяков нет. А судя по вашему гнездышку там, жили вы вполне мирно. А мне нужно было каждый день с ним драться, как ты правильно выразилась, с дикарем? Я похожа на Зену, королеву воинов? Ну нет, конечно, своя безопасность важна. Я просто говорю про слухи. Знаешь, главное, чтобы ты не была их источником. Да как ты разговариваешь с матерью? Наверное, так, как должна была давно. Думаю, тебе пора. Она еще пытается со мной заговорить, но я практически выталкиваю ее. Правда, остаюсь одна всего на час, потому что следом на пороге квартиры появляется папа. Странно, но я почти не помню детства с ним. Таких моментов вроде езды на плечах или того, как он учил меня водить. Для многих папа — это самый родной человек, пример для подражания. Тот, на кого должен быть похож ваш избранник. Для меня папа — это человек, который лишь за все платил, только чтобы его не отвлекали от работы или важных дел. Только с возрастом я начала понимать, что дела — это длинноногие эскортницы самых разных мастей. Я долго была уверена, что такая жизнь норма, пока не встретила семью Сережи, пока не увидела, как можно жить, как можно любить. Я думала, что ради своей любви меня устроит роль второго плана. Теперь думаю, что лучше буду одна, чем смирюсь с таким. Остается понять, а кем я была для Булата. Может быть, попросить его номер и спросить? Если, конечно, он не вернулся к своей жене. Проходи, пап. Чай? Да, пожрать есть что? Борщ? О, отлично. Ты всегда готовила лучше матери. Просто она перестала стараться быть идеальной женой. Ну, возможно. О, мой внучок. Как он пережил ваше лесное приключение? Ахметов не угрожал? Этот ублюдок умеет навести страху. Так говоришь, как будто знаешь. Шутишь? Он чуть не разорил меня. Стой, стой. Ставлю со стуком тарелку на стол. Ты тот, кто посадил его в тюрьму, забрав бизнес? Ну, не совсем верная формулировка. А какая верная? Украл дело жизни? Ну, слушай, в бизнесе цвета не только черный и белый, есть множество оттенков. И все они коричневые. Он украл меня из-за тебя. Он узнал меня и решил отомстить тебе. Он звонил? Говорил, что я у него? Вася, все не так просто. Он звонил тебе? Что происходит? Сережа входит в кухню. Ты чего кричишь? Отвечай! Ну, был один звонок непонятный. Он просил снять с него все обвинения, но я не поверил, что ты у него. Да и не мог я отказаться от обвинений. Я бы потерял половину бизнеса, испортил бы репутацию. Ты знал, где она? Сережа немеет. Ублюдок, ты знал, у кого она? Он ничего не сказал, откуда я мог знать, что он не врет? Ты продал родную дочь за бизнес, пап, ты просто... Я подхватываю Юру и убегаю в свою комнату, слышу, как что-то ломается, разбивается, трещит. Как трещит по швам моя нервная система. Я, конечно, знала, что отцу на меня плевать, но не представляла, что настолько. А Булат? Ничего случайного в нашей встрече не было. Он поехал за мной и все равно бы меня украл, и все его угрозы были ерундовыми, потому что его репутация ему была важнее. Он хотел очистить имя, и плевать ему было на меня, на нас. Но отец не пошел у него на поводу, и он оставил меня себе. Ублюдок. Он такой же ублюдок, как все они. Вась. Сережа заглядывает в комнату, где я заливаюсь слезами. «Не нужна. Никому не нужна. Никто не любит, никто. Даже ему не была нужна». «Вась, Васенька, если тебе станет легче, я сломал твоему отцу челюсть и сфотографировал». Смех сквозь слезы и кивок.